Глава 22. Мы веселую, гомонящей толпой бросились вслед за Пофигом, но торопились мы зря. Пофиг шел не торопясь, отстреливая головы всем встреченным на пути магам. Это получалось довольно просто, ведь все они утонули уже много часов назад, и сопротивление оказывали минимальное, в виде несогласия с несправедливостью жизни, забрызгивая содержимым своих голов ноги Пофига. Живых магов здесь нам больше не встречалось. Центральный зал был пуст. А вот в отходящих от него во все стороны комнатах было полно трупов и поломанного, исковерканного оборудования. Мы, не глядя, собирали все подряд. Бумаги, пергаментные свитки, образцы руд, древние алхимические ингредиенты и уже готовые эликсиры. Пару толстенных книг на незнакомом языке, целую посуду и несломанные приборы. В общем, когда на второй этаж поднялись угрюмые, едва очухавшиеся гномы, кроме поломанной мебели и осколков стекла, там ничего больше не осталось. Я глазами показал насупившимся коротышкам на следующий этаж, и те рванули вверх по лестнице, находящейся в одной из угловых комнат. Мы не спеша последовали вслед за ними. В итоге на третий этаж нам пришлось подниматься по их головам, ползком протискиваясь в дверной проем, ибо застывшие наподобие статуи гномы забили дверной проем так плотно, что протиснуться по-нормальному туда не получалось. Причина их неожиданной неподвижности нашлась сразу. Посреди зала, подняв руки к потолку и усиленно пуча глаза, стоял очередной маг, на голове которого был надет странный агрегат, стеклянная шляпа, из которой торчали десятки прозрачных разноцветных трубочек, били световые лучи, на поверхности бурлила магма, из которой то и дело били гейзеры и взлетали протуберанцы чистой энергии. Не знаю, что это был за артефакт, но наверняка с помощью него были остановлены алчные коротышки и большая часть наших соклановцев. Только вот то ли это был лишь прототип, то ли сыграла знаменитая гномия сопротивления магии, но и сам виновник этого безобразия застыл уродливым тощим изваянием. Только мы с Пофигом, защищенные кольцами сопротивления, остались в строю, да сокланы, за полтора года игры, прокачавшие это сопротивление процентов до 40, иногда судорожно подергивались, показывая, что контроль над ними не абсолютный. Впрочем, это не важно. С одним обездвиженным противником мы и сами справимся. Меня больше сейчас волновало, как бы так поаккуратней отделить его голову от тела, чтобы этот прибор при этом не испортить. Получить себе в клан того, кто может контролировать врагов, это же просто бесценно. Мрак шевельнулся, пара скульптур, стоящих в дальних углах комнаты, пошевелилась, хрустя суставами и осыпая пол каменной крошкой. «Твою мать!» — процедил я. «Эти разрабы Звездных войн, что ли, пересмотрели? То НЛО какие-то, то джедаи грёбаные!» «Ладно, ладно. Эти две массивные фигуры, закованные в мифриловую броню, не сильно походили на классических джедаев. Но вот светящиеся мечи в их руках были точь-в-точь, как в старинных классических фильмах про сепаратистов, бросивших вызов сильной централизованной власти, поддерживающей порядок на просторах нашей галактики». «Твою мать!» В этот раз я уже завопил, когда Пофиг, не останавливаясь, пальнул в одного из них с бедра шаровой молнией, и та, отбитая мечом джедая, пролетела в миллиметре от моей головы, опаляя кожу и обдавая меня веером мини-молний. Полет она закончила на груди одного из гномов, отшвыривая его назад и заставляя дергаться, как от электрошока. Несмотря на свое сумрачное настроение, Пофиг моментально сообразил, что, перекидываясь таким образом с ними сгустками энергии, мы скоро останемся без команды, таким образом освободив разум увенчанного шляпой субъекта, что даст ему возможность переключиться на нас. Поэтому следующая молния полетела в потолок, взрываясь там снопом искр, отвлекая внимание оживших скульптур, и стоило им поднять голову к потолку, как из пола ударило два толстенных каменных шипа, подбрасывая их вверх и размазывая по поверхности. Закованные в латы джедаи размазываться не пожелали. Сверкнули мечи, и каменные шипы осыпались на пол, а утратившие свою медлительность фигуры, сильно ускорившись, рванули к нам. Я мужественно и, можно сказать, геройски встретил их лицом к лицу. Лицом гранитного голема, естественно, усиленного по максимуму моими умениями, зачарованным щитом, отобранным у одного из обездвиженных гномов, и гранитной дубиной весом в 1.5 центнера. Слава богам, потолки здесь были достаточно высокими, и двухметровая дубинка не задевала его, обрушиваясь на противника просто с сокрушительной силой. Уровень призванного голема был на 0.5 меньше, чем у противостоящей ему фигуры, но мне было очень важно, чтобы голем победил, Поэтому я помогал ему изо всех сил, замедляя его призывами ледяного гобота и бросками замораживающих зелий, и принимая удары светящегося меча на лезвие своей глефы, когда после пары ударов дубина моего голема стала в два раза короче прежнего. Мое мифриловое лезвие глефы держало удар лучше, освобождая моего голема от необходимости парировать сыплющиеся на него удары и сосредоточиться исключительно на атаке. Окружающее джедай-защитное поле бледнело, и все больше проминалось от ударов палицы. Еще пяток секунд, и очередной удар вскоре разнесет голову противника в труху. Если, конечно, я еще продержусь эти 5 секунд. Оба мечатся, как взбесившиеся перфораторы, крутясь и подскакивая, нанося удары из самых неожиданных позиций. А мне, прячась за спиной голема, необходимо не только отбивать все летящие в него удары, но и уворачиваться от самого разбушевавшегося голема. Пофигу-то хорошо, стоит он, ковыряясь пальцем в носу, а его противник, захваченный бушующим торнадо, завидной регулярностью долбится головой то о стены, то о пол, то о потолок, безуспешно пытаясь разрубить упругие воздушные струи своим светящимся мечом. Результат пока близкий к нулевому. Разве что несколько вмятин на каменной поверхности стен да пара дыр, прожженных мечом. Сам же джедай уже лишился защитного кокона и теперь щедро делится с окружающим пространством, отлетающими от него хитпоинтами. Мой голем лишился своей дубины одновременно с исчезновением защитного поля и, не найдя ничего лучшего, обрушил оба кулака на голову противника. У того в каменной башке, видимо, сотрясаться было нечему, поэтому он по-прежнему шустро нанес прямой удар в грудь голема. В этот раз отбить я его не сумел, и сверкающее лезвие вышло из спины голема. Тот, не обращая внимания на все расширяющуюся дыру, обхватил голову противника своими кулачищами, подтащил к себе и 3 раза с такой силой врезал ему лбом в лицо, что на последнем ударе обе их головы раскололись, осыпавшись грудой камней, а 2 безжизненных тела с грохотом повалились на пол. Я на лету подхватил меч и, не останавливаясь, развернулся, всаживая острие глефы в сердце очнувшегося мага, а лезвием меча чиркнул того по шее. Поднятые руки мага, на кончиках пальцев которых разгоралось какое-то убойное заклинание, отвалились, упав с боков от мага. Голова, на миг задержавшись на своем привычном месте, последовала вслед за ними, правда, упав не на пол, а на брошенную пофигом подушку от дивана. Я кивнул ему головой и аккуратно снял шляпу с отрубленной головы. «Поздравляем! Получен новый уровень 277. Получено 5 свободных очков характеристик. Поздравляем! Ваше умение призыватель повышено. Теперь вам для призыва доступны существа до 200 уровня включительно». «Отлично! Ну что, ты успокоился?» — спросил я его, разглядывая свое новое приобретение. Полыхнул магомет, разнося отрубленную голову и подушку под ней на составляющие их молекулы. «Теперь да. Боюсь даже спросить, что это была за хреновина, из-за которой ты так возбудился». Дымящийся конец магомета воткнулся мне в нос. С другой стороны его, на меня, посмотрели недобрые глаза пофига. «Боишься? Вот и не спрашивай». «Ладно, ладно». Я пальчиком отодвинул магомет от своего лица и оглянулся назад. Застывшие на пороге сокланы и гномы начали оживать, и я быстренько убрал шляпу в сумку, пока глазастые гномы ее не заметили. Такая корова нужна самому. Я еще раз огляделся. Такого неинтересного данжа я не встречал с тех пор, как нам пришлось около Другмира крысиное гнездо зачищать. Или это потому, что тут практически все уже мертвы были? Об этом можно будет судить через 12 часов, когда данж обновится, и все здешние жители оживут. Но вряд ли мы в ближайшее время этим займемся. Тем более, что в первый заход нам тут досталось повышенное количество добычи. «Выгребайте здесь все и на выход. Боевое слаживание будем проводить там, прямо у храма всех стихий». Зря я так сказал. Не о храме, а о том, что выгребать надо все. Гномы вытащили реально все. И уже через 10 минут внимательно рассматривали каменные стены на предмет разборки и выноса их наружу. Пришлось проявить твердость и пинками отправить всех на выход. Правда, внимательный осмотр стен не прошел даром, и было найдено 2 тайника. Первый оказался сейфом с особо редкими ингредиентами, второй — реальным тайником, в котором какой-то местный наркот прятал вещества, расширяющие сознание и рвущие стены мироздания, плюс средства введения всего этого в организм. Последний тайник я велел сжечь, и на улицу мы выходили слегка в обалдевшем состоянии, надышавшись ядовитым дымом. Ну что сказать, данж был неинтересным, однако крайне прибыльным, и, как по мне, побольше бы таких. Он даже пофиг слегка повеселел, по итогам вылазки собрав полный комплект младшего мага, который довел его сопротивление этой самой магии до 90%, и сейчас на данном острове, заселенном исключительно магами, превратился в настоящего танка. Теперь он, как и все остальные, ковырялся в груди вещей, сваленной перед входом в данж, выискивая что-нибудь подходящее для своей алхимической профессии. Я же, в отличие от всех остальных, занялся самым важным. Спустив вниз ногу, отталкивался ею от земли, слегка раскачивая свой гамак и еще раз разглядывая предметы, принесенные нашими эльфами из выловки к останкам кошмара морских глубин. Их было всего два, но они были очень интересными. Первым был защитный амулет, который на 300 уровне сможет превратить меня в полубога. Там была куча всего, начиная от встроенного заклинания подводного дыхания до снятия всех дебафов и порезки всего нанесенного урона на 90%. Однако все это действовало лишь под водой, и если эти показатели были присущи самому кошмару морских глубин, то убить его у нас не было ни единого шанса. То, что он оказался вне своей естественной среды и просто разбился о скалы, можно считать чем-то большим, чем просто удачей. Второй предмет был в виде короны, однако назывался он по-другому. Ключ к тайнам морских глубин и вратам бездонной бездны. Бездонная бездна явно какая-то тавтология, но именно так там и было написано. Что это за бездна и где она находится, мне было неизвестно. Да и неинтересно, сейчас мне было не до нее, а вот на будущее, если оно у меня будет. Мой лорд, нам необходимо торопиться. В мои раздумья вклинился мягкий голос принцессы, и я вопросительно уставился в ее встревоженное лицо. У меня нехорошее предчувствие. Боюсь, если мы будем медлить, то нам придется воевать со всем островом одновременно. У нас мало времени, надо спешить. Наша цель там. Она указала на прилепившийся к склону горы пузырь. И нам необходимо за него проникнуть. А нам только добираться до него несколько часов. Спешить? Но я еще не готов. Майор с Грымом не вернулись с поисков. Горючее масло еще не все доставлено. Да и твои оценки... Несколько часов? Да если там по всей дороге мобы, кругом и враги, мы неделю будем туда добираться. Нет, замялась она. Я послала вперед разведчиков. Ни врагов, ни сильных мобов по пути пока нет. Поэтому и надо торопиться, пока они не появились. Послала разведчиков? Надо было сначала со мной посоветоваться. Хотя, ладно. Я в очередной раз утонул в глубине ее глаз. Через час выступим. Готовьтесь. Я с кряхтением поднялся на ноги и начал раздавать указания. «Абрам Моисеевич, свяжитесь с майором, спросите, как там у них дела? Нашли ли что-нибудь?» «Пофиг, возьми пяток многоуважаемых гномов, метнитесь вниз по дороге, туда, где местные товарищи кучу деревьев повалили. Соберите небольшую кучку на сотню-другую бревен. Яра, отряди группу бойцов, пусть пара из них с Галеона, Старский и Хатча притащат. Остальные пусть наш авангард прикрывают. Так». «Майор передает, что нашли, и все нормально», — прервал мои разглагольствования, вернувшийся связной. «Ну так пусть грузятся и бегом назад. Мне он здесь срочно нужен». Я оглянулся кругом, вспоминая, не забыл ли я чего. Потом глянул под ноги и рявкнул. «Зема, вылезай, маленький засранец!» Земля у меня под ногами спучилась, и из нее выглянула уродливая голова и широченные плечи нашего элементаля. «Да, маленьким его уже вряд ли можно было назвать». Но привычка осталась. «Зоита?» Выгнув одну бровь, кратко поинтересовался он. «Нет». «Тогда пока». Башка наглого землежора опять скрылась под кусками дерна. «Стой, козлина! Серебро! Так и быть, серебра дам! И еще кое-чего вкусненького!» Бугор из разлохмаченного дерна открылся уродливым цветком, выпуская наружу еще более уродливую тычинку с двумя вытянутыми лопатообразными ручищами. «Давай!» Я только вздохнул и высыпал в эти грабли сразу 1000 серебряных монет. Элементаль округлил свои каменные глаза, широко распахнул хлеборезку и запихал туда сразу все ярко поблескивающие кругляши, чуть ли не утрамбовывая их в свою утробу руками. «Ты хоть переживал бы их, что ли?» — скривился я от этого зрелища. «А то еще не с варенья желудка заработаешь». Элементаль посмотрел на меня, как на последнего придурка, но жевать все же начал. Чем вызвал у меня и всех окружающих непроизвольные судороги и подергивание всеми частями тела. Звук разминаемого металла оказался хуже, чем скрип пенопласта по стеклу и скрипа гвоздя по тарелке вместе взятых. Слава богам, продолжалось это недолго. И когда волосы на хребте улеглись на место, а руки перестали непроизвольно дергаться, я протянул ему два куска руды с синими и бордовыми прожилками. «На, жри, и помни мою доброту!» Глаза Зёмы вновь округлились, и он, выхватив подношение, молниеносно запихал его в пасть. По серебристой пленке, покрывшей его тело, побежали алые и голубые всполохи. Меж сарделькообразных пальцев забегали озорные искорки. Два булыжника глаз потеряли свою невыразительность, наливаясь прозрачностью и глубиной необработанных самоцветов. И так широкие плечи забугрились новыми мышцами. «И еще!» — рявкнул он, протягивая ко мне знатно утолчившиеся лапы. «Ага, сейчас! Знаешь, сколько эти камушки стоят?» «И еще!» — не унималась Каменюка. Пришлось согласно кивнуть головой. «Получишь еще столько же, когда поможешь нам разобраться с нехорошими дядьками, засевшими вон под тем куполом. Ползи пока туда и будь наготове. Мы скоро к тебе там присоединимся. Ясно, понятно? Тогда пошел». Элементаль нырнул в землю, будто в воду. Даже небольшой земляной бугорок вылетел наружу, распадаясь крошками по траве. А я уже снова чесал репу. Что же я еще хотел сделать? Ах, да, дятлы! В своем сне я неплохо сумел разглядеть поле будущей битвы. Но сны на карту не перенесешь. Надо глянуть на место своими глазами. Ну или глазами своего питомца. Зря, что ли, у них крылья есть. Им лету до места, дай бог, полчаса. Небось, давно уже на месте. Я присоединился к туповатому мозгу зигзага и глянул вниз. Изображение, как всегда, было отвратным, черно-белым и размазанным. Да к тому же еще искажалось раскинувшимся под питомцем защитным полем. Но схематически кое-что рассмотреть можно было. Тропа, вьющаяся меж гигантских колонн, по довольно крутому склону, втыкалась в защитный купол, под которым на ровной площадке высилось циклопическое сооружение — храм всех стихий. По форме оно до боли было похоже на гигантскую обсерваторию, куполообразную крышу которого поддерживала сотня колонн. Храм в круговую был окружен кольцом, разделенным на четыре части, каждая из которых была посвящена одной из стихий, которые разделяли хрупкие мостки, по которым и можно было попасть с дороги к подножию храма. Та же сотня круговых ступеней образовывала некий постамент, поднимающий так неслабое сооружение еще выше, подчеркивая его бесспорное доминирование в этом месте. И над этими ступенями, перекрывая каждый из четырех входов, зависла по облаченной в тяжелые балахоны худощавой фигуре, вознесшей свои руки к защитному куполу и прожигающей купол ненавидящим взглядом.